Глава 22. «Мама, хватит крутиться вокруг меня, словно я зеркало. Бабушка, да скажи ты ей, у меня голова уже кружится от вашей беготни». «Думаю, она кружится вовсе не из-за этого». Елена улыбалась, вынимая по одной иголке изо рта. Подкалывая подол белоснежного платья, она ловко подгибала шифоновую ткань. И когда иголки заканчивались, вытаскивала их из спины жмуня. Мамотик просыпался, переворачивался на другой бок и снова сладко засыпал. В воздухе витал дурманящий запах эльфтвейна. «Совершенно согласна с матерью», — произнесла Глинминель, подшивая рукав и тихо посмеиваясь. «О чем это вы?» — непонимающе спросила эльфийка, и тут же, поняв причину смеха, зарделась и прижала ладошки к щекам. «Вы знаете, но откуда?» «Милая, ты этого не замечаешь. Тебе кажется все обычным, но это не так. Ты ходишь по-другому, плавнее, что ли, нежнее. Кажется, в эти моменты ноги чуть касаются земли, словно порхаешь. Лазаешь по деревьям аккуратнее, незаметно дотрагиваясь до живота. Улыбаешься, когда тебя никто не видит. Твои глаза светятся от счастья. И это не только из-за свадьбы». «Мы, женщины, это сразу замечаем», — произнесла бабушка и поцеловала внучку в розовую щечку. «Думаю, у тебя второй месяц. Я права?» Смущенно улыбнувшись, Мариэль дотронулась до тонкой ткани платья и положила руки на живот. Кивнув бабушке, девушка посмотрела на маму. Она заканчивала с подолом. Шлейф будет длинным, как она и мечтала. Расшитый жемчужинами и бисером, он весь переливался от перламутровой пудры изабелловых лошадей. Тщательно собранная, она пропитала шелковые нити и теперь сверкала на солнце, как роса по утру. «Нужно успеть шить платье, фату, а еще отыскать бабушкину диадему». «Успеем», — утвердительно заявила ей Еления и воткнула последнюю иголку в подол платья. Но чуть промахнулась и попала в ногу дочери. «Ай!» Громко вскрикнула Мариэль и хмуро посмотрела на мать. «Больно же!» «Прости, дочь!» Подняла руки Елене и встала с колен. Расстегнув маленькие пуговицы на платье, она аккуратно сняла его с плеч, а затем с талии. «Его еще надо подшить и закрепить оберег счастья и верности эльфийской магии. Этим займется бабушка. А можно мне посмотреть этот обряд?» Мариэль вылезла из платья и осталась в одной полупрозрачной сорочке. «Конечно, дорогая, обязательно приходи. Завтра ночью у водопада будет твориться эльфийская магия». Утро перед обрядом началось совсем не так, как ожидала Мариэль. Услышав за окном девичьи голоса, поющие эльфийскую песню, Мариэль проснулась и замерла. Поднявшись, она откинула тяжелое одеяло и подбежала к окну. Раскрыв деревянные ставни, перегнулась через подоконник и увидела, откуда шел тот невероятный звук, что разбудил ее. Несколько эльфиек танцевали и при этом исполняли незнакомую мелодию, от которой волосы у некоторых начинали светиться. Поочередно они доставали из холщовых мешочков, привязанных к поясу платья, сухие лепестки цветов, и разбрасывали у порога дома вождя. «Эльфийская магия уже действует!» Взглянув на свои волосы, заметила, что они еле шевелятся, а кончики смотрят в сторону молодых эльфиек. «Удивительно! Вот бы Зарвалея такое увидела!» Мариэль села на подоконник и подогнула под себя ноги. Перебросив темные локоны на одну сторону плеча, решила связаться с рыжей эльфийкой, с которой они познакомились в королевском замке. Встреча тогда получилась не очень, но главное, что девушки остались живы. После того случая они сдружились, и дедушка пригласил эльфийку поселиться во Фьоре. Та, естественно, была не против, ведь ее деревню сожгли вместе с родителями и соплеменниками. Ожидая знакомого звона колокольчиков, она услышала только непрерывное щебетание Зарвалеи, в которой они договорились ночью сходить на эльфийский обряд. Вскочив с постели, Мариэль подбежала к зеркалу и обнаружила, что сережки пропали. Ушки шевелились, но больше не звенели. Мариэль носилась по своей комнате в поисках сережек, когда-то подаренных отцом. Серебряные подвески с луной на цепочке были ее любимыми. Почти никогда их не снимая, дотрагиваясь до них, она всегда вспоминала папу. А еще этот удивительный звон, напоминающий колокольчики. Его больше не было. Когда эльфийка вступила на землю Фьоры, она обнаружила интересную особенность. Как только она хотела мысленно пообщаться с одним из эльфов, ушки начинали звенеть. Обнаружив это, она долго смеялась, и сережки звенели еще сильнее. И так несколько раз. Обыскав одежду, проверив каждый волосок на голове на наличие серебряного блеска от сережки, она села на кровать. «Я вас обязательно найду. Можете не сомневаться». Обшарив постельное белье и ничего не найдя, она села на колени и начала обыскивать пол. Дотрагиваясь до досок, она цеплялась за нозы и только жмурилась от этого. Сережек нигде не было. «Мама!» — крикнула эльфийка, надеясь, что Элейни услышит ее. Она еще только училась мысленному общению, и вообще накладные ушки ей нравились больше, но она постоянно их где-то оставляла, поэтому обычный способ пообщаться с матерью срабатывал лучше. «Что случилось?» — произнесла неизвестно откуда появившаяся бабушка. «Мариэль, что с тобой?» Глинминель посмотрела на внучку, пытаясь понять, почему та ползает по полу. «Я потеряла сережки, папины!» Почти плача сказала эльфийка. «Вчера еще были на мне, а сейчас нет!» Показав на ушки, Мариэль закрыла глаза ладошками, отчего длинные волосы упали на лицо. «Не переживай, родная!» Бабушка подняла внучку с пола и посадила на кровать. «В нашем доме ничего просто так не пропадает и не находится. Если это произошло, значит, так было нужно. Вот увидишь, не заметишь как, папины сережки снова появятся на том самом месте, где ты их видела последний раз». «Правда?» — все еще не веря бабушке, произнесла Мариэль. «Бабушка тебя никогда не обманет». Вытерев слезы с немного опухших щек Мариэль, она щелкнула ее по носу. «Одевайся и вперед завтракать. Оладьи ждать не будут. Жмунь на них уже положил свой глаз». Ночь на деревню Фьоры опустилась внезапно. Казалось, еще светило зимнее солнце, даря пожухлым листьям последние лучи тепла, а снегу — возможность превратиться в капельки воды. И вот уже луна забралась на самую высокую тучу и включила свой фонарь. Теперь она царь горы. Мариэль поправила теплую накидку, собрала волосы в косу и пошевелила ушками. Колокольчики не звенели, сережки все еще не нашлись. «Зарвалея, ты где?» «Я у дома вождя. Выходи». Сбежав с лестницы, она оказалась около рыжей эльфийки. Ее волосы пружинками опускались на плечи, а дальше волнами ложились на спину. Если расправить каждую, то кончики опустятся до самой попы. Поцеловав Зарвалею веснушчатую щеку, пропустила волосы через пальцы и зажмурилась от удовольствия. «Грива льва, не меньше!» «Мариэль, никак тебе не дают покоя мои волосы!» «Это правда. Постоянно хочется их тискать. Вот приедет принц, его и тискай!» Игриво произнесла эльфийка и взяла подругу за руку. «Идем, нас уже ждут». «Скучаю по нему, сил нет. Приедет, всего зацелую». Положив голову на плечо Зарвалея, посмотрела в серые, как хмурое небо, глаза. «Думаешь, он скучает по мне?» «Я думаю, он с ума по тебе сходит». «А почему же тогда не здесь, не рядом со мной?» «Ну, началось. Ты же знаешь, что у него в столице дела. Да и свадебное приготовление еще никто не отменял. И я слышала, что вроде как видели принца Руслана на окраине леса. Думаю, это слухи. Скорее всего, его уже растерзали панталини, а мамондики сделали из остатков его шкуры подушечки для их иголок». «Зарвалея, «Что ты говоришь такое?» — зашептала Морель и остановилась. Оглянувшись, она никого не увидела и, успокоившись, пошла дальше. «А что? Брат Виктора та еще падаль. Ты забыла, что он сделал с нами? А с другими эльфами? Если этот подонок жив и где-то ходит, пусть только попадется мне на глаза. Я думать долго не стану. Вот этими самыми пальцами расцарапаю ему лицо». «Я понимаю тебя, подруга, и в ненависть к Руслану верю. Вот только во мне сейчас совсем другие чувства живут. Любовь и благодарность — вот что испытываю я. Меня они переполняют так, что даже Руслана я не ненавижу и простила бы за все, что он натворил». Рыжая хмыкнула и показала рукой на горящие впереди них огни факелов. Около водопада собрались десятки эльфиек. Юные девы кружили хороводы, кто-то напевал песни или заплетал другим девушкам косы. Их волосы искрились, а они лишь собирали свет с локонов и складывали их в баночки. Старшие эльфийки сидели возле костра и держали в руках круглые глиняные чашки. Попивая из них густой бордовый напиток, они смеялись и с завистью смотрели на юных эльфиек. «Смотри, Мариэль, они нас ждут. Их так много. Я думала, будем только мы и бабушка с мамой. Я слышала, что оберег на свадебное платье — особый эльфийский ритуал, на который приходит вся женская часть племени. Здесь собрались все эльфийки?» Мариэль задрожала. «Точно, только нас с тобой не хватает. Не бойся. Эльфы считают, что каждая невеста должна пройти этот ритуал. И после этого она становится... кем? Истинной для своего будущего мужа». Белоснежный снег хрустел под голыми ногами. Эльфийка ступала по колким крупинкам льда и обжигалась. Дрожа больше от страха, чем от холода, Мариэль шла к шумному водопаду. Юные эльфийки кружились возле нее и на ходу вплетали ей волосы жемчужины и красные ягоды рябины. Девушки смеялись и танцевали, провожая Мариэль к первому водопаду ее жизни. После этого обряда будут и другие, но не такие важные. Не оборачиваясь и несмотря на эльфиек, Мариэль слышала за спиной радостные песнопения, а еще как ее волосы реагировали на волшебные мелодии. Излучая тепло и яркий свет, они шевелились и откликались на легкие прикосновения пальцев эльфиек. Собирая свет, девушки выливали жидкую субстанцию в баночки и возвращались к костру. Никого не спрашивая, они кидали емкости в огонь, и тот разгорался еще больше. Обняв себя, она пыталась согреться и унять противную дрожь. Мурашки бегали по телу и, казалось, не собирались успокаиваться. Зубы отбивали чечетку, и хотелось кричать. Громко, надрывно, чтобы услышали все. А главное, чтобы услышал он. Прижал к себе, взял на руки и отнес туда, где их никто не найдет. «Бррр, ну и мороз!» Посмотрев на свои ноги, она увидела, что тонкая сорочка прилипла к телу и совсем не согревала. Узкая дорожка, ведущая к водопаду, закончилась, и юные девушки остались позади. Осторожно ступая по холодным камням, она видела впереди только стену из прозрачной воды. Сотни капель опускались ей на руки и на ноги, попадали на лицо и становились слезами. Оставалось сделать несколько шагов и пройти сквозь струи ледяной воды. Впереди на тонкой дорожке из камня стояла мама и протягивала руки. Она что-то говорила, но Мариэль не слышала. «Бабушка сказала думать о Викторе, нашей любви и будущем ребенке. Все остальные мысли — прочь, гнать поганой метлой». Протянув руки вперед, она ощутила всю мощь этого водопада, ледяного, коварного и невероятно сильного. Он бы мог раздавить, если бы хотел. Закрыв глаза и думая только о своей любви, Мариэль ступила в холодные воды падающего водопада и ахнула. Не прошло и секунды, как крепкие женские руки вытянули ее из холодного потока воды. «Все прошло. Все закончилось. Ты как?» Ничего не понимая, Мариэль смотрела на маму, и стоящих у костра эльфиек. Они все что-то кричали. Но вот что? «Мариэль, ответь! Ты в порядке?» «Да, наверное». Эльфийка посмотрела на маму и задрожала. «Мне очень холодно». Прижав к себе, Ириня накинула на дочку теплое покрывало и повела к костру. «Истинная! Истинная эльфийка! Теперь она готова!» — кричали девушки. Глинменель приняла внучку у Ирини и посадила рядом с собой. «Выпей горячего виноградного сока, согреешься». Мариэль приняла у одной из эльфиек кружку с напитком и сделала небольшой глоток. Горячее вино немного обожгло язык, а затем потекло в горло и ниже. Сразу же стало тепло и уютно. Яркий огонь потрескивал пылающими дровами и отбрасывал всюду искры. «Распусти свои волосы, внучка, пусть высохнут у костра». Мариэль кивнула и начала расплетать косы. Ушки зашевелились, и она услышала звон колокольчиков. «Откуда это?» «Мариэль, посмотри на меня!» «Взорвали я!» Рыжая эльфийка шла к ней и улыбалась. В руках она несла глиняную чашку. «Что ты несешь? Сейчас узнаешь!» «Мариэль!» Эльфийка повернулась к бабушке и прижалась к ее теплой груди. «Они нашлись!» Все еще не веря своим рукам и ушам, произнесла эльфийка и потрогала сережки со знаком луны. «Но как?» «Эльфийская магия. Водопад сделал тебя истиной для будущего короля. И за твое доверие и смелость вернул сережки». Зарвалея подошла к Мариэль и села рядом с бабушкой. «Мы все готовы», — сказала рыжая эльфийка и посмотрела на Глинменель, а потом на подругу. «Хорошо. Значит, начинаем». «Что начинаем?» «Последнюю часть ритуала. Водопад смыл с тебя все плохое и сделал чистой и незапятнанной. Перламутровая пудра Изабелловых лошадей закончит дело, и ты станешь неуязвимой и бесстрашной». «Бабушка, но я...» «Ничего не бойся. Снимай мокрую сорочку и становись у костра». И затем юным эльфийкам. «Девушки, несите платье!» Мариэль стояла рядом с матерью и тряслась. И Элиния обнимала дочку, растирала ей руки и успокаивала. «Скоро все закончится. Осталось немного. Слушай и смотри. Бабушка сейчас начнет заговаривать платье». Глинменель взглянула на свои два главных сокровища и улыбнулась. Морщинки расползались по коже тонкими паутинками. Затем взяла у девушек свадебное платье и положила его на чистый снег. У Елении чашку с перламутровым порошком, который собрали у Изабелловых лошадей. Медленно рассыпая переливающуюся пудру над платьем, Глинменель начала петь. «Да будет блаженна юность душ наших! Най альмаре, нете филвато! Да будут вечно синие блаженства! Най уире, сине ауре альмарео! Спина моя в травы ложе снах! Понте монасе и серквео! Твою же ласкает солнце полудня! Пантерия апауреанар!» Анар. Глинменель высыпала всю пудру на платье и втерла ее так, что она заполнила каждый шов. Специальной кисточкой она прошлась несколько раз по шифоновой ткани и передала платье Елене. Следующий куплет подхватили все эльфийки, и по лесу раздались певучие голоса юных красавиц. «Лик твой, солнце лику моему! Антальяна, Анарантаньян! Перси, месяц дланям моим! Амбас Найнтил и Маньянт! Уста твои, сладкий мед устам моим! Пельят Нарлис и Антоньян! День сей лишь для нас! Ауреси Найрмент!» Когда все эльфийки смолкли, наступила тишина. Мариэль стояла перед костром в белоснежном платье и плакала. В тот момент она по-настоящему почувствовала, как ее жизнь меняется. Впереди Мариэль ждала свадьба.